Викторина на вылет. Компания была небольшая, но хваткая. У меня было ощущение, что я стою перед сворой натравленных на меня собак. Они были попарно похожи между собой. Светловолосые, отдаленно напоминающие померанских шпицев, с обманчиво добрыми глазами. Двое высоких, тонких брюнетов, чем-то схожие с гончими или борзыми. И этот. Темные короткие волосы, темные глаза. Мощная фигура и хватка ротвейлера. И взгляд. Хищный, цепкий, давящий. С полным ощущением, что он уже вцепился в горло и вырваться не удастся. Рядом с ним сидело воздушное создание с нереально голубыми глазами, пухлыми розовыми губами и ресницами, поднимающими ветер. И полным обожания взглядом. «Ну что же?» Ротвейлер повернулся в мою сторону. «Сегодня нас будет обслуживать Виктория. Заказывайте». Это прозвучало так, словно он отдал команду ФАС. Натравил свою свору на меня. Мое сердце ёкнуло, а они с удовольствием подхватили травлю. Нет, они не обзывались, не трогали меня физически, но издевались все. С упоением. Сначала они выбирали еду с такой тщательностью, словно от этого зависела их жизнь. Задали миллион вопросов, а ответы слушали с таким видом, словно вместо слов я блеяла. Мне, как подменному почасовому официанту, и так было тяжело ориентироваться в меню, а с такими уточнениями хотелось расцарапать им лица и гордо уйти со смены. Но каждый заработанный рубль был расписан в бюджете, и я старалась сдержать жгучее желание стукнуть их под носом. В систему FoodKeeper на смартфоне вносила заказ и вычеркивала, писала дополнение и снова редактировала. «Из какой части Франции доставлены прованские травы?» «У меня нет этой информации. С удовольствием уточню для вас этот вопрос». «Тогда уберите ризотто из заказа. Я подумаю над другим блюдом». «На каких углях готовятся овощи?» «На березовых, без применения химических компонентов и жидкости для розжига». «Жаль, я люблю вишневые». «Убрать из заказа овощи-гриль?» «Пока оставьте». «Какого качества телятина?» «Высшего, парная». «Сорт помидоров в теплом салате?» «Черри. Сорт черный остроносый свити». Они увеличивали темп вопросов, забавлялись, перемигивались, словно передавая эстафету травли. Делали все, чтобы я сорвалась. И я чувствовала, что начала заводиться и выдыхаться тоже. Вторая рабочая смена подряд давала о себе знать. Хотелось просто сесть и прекратить это моральное избиение. Но ротвейлер заводил всех добить меня до конца. Во мне закипало презрение и ярость. Надо мной измывались богатенькие выкормыши. Сыночки-корзиночки и мамины принцессы, не работавшие ни дня. Я их ненавидела так, что меня начало трясти от макушки до кончика стоптанных балеток. Я выглядела жалко перед этой породистой, упакованной в бренды сворой. Артур стоял у входа в зал, наблюдая за нашим столом и слушая, что ему говорит, выпучив и без того большие глаза, администратор. Встретившись со мной взглядом, хозяин заведения показал ребром ладони на горло. Заступаться не будет. Если что-то пойдет не так, уволит со скандалом. Как же я их всех в этот момент ненавидела! Мне хотелось размахнуться и разбить телефон о столешницу. Рука устала перебивать заказы. Подвернутый манжет мешал и натирал кожу с внутренней стороны предплечья. Я была уже почти в полном отчаянии. А потом вдруг вспомнила, из-за чего у меня испорчена рубашка. Этот парень с высокомерным презрением, экзаменующий меня на знание меню, испортил вчерашний вечер, рубашку и рабочую смену. И мою картину. Артур снова полоснул ребром ладони по горлу. «Не надо повторять, я сразу все поняла. И теперь уже я решила отыграться. Если меня все равно уволят из-за скандала с богатыми выскочками, то и горевать не о чем. Можно повеселиться от души, если удастся не рассмеяться. Теперь я была готова изображать эксперта кухни пафосного ресторана «Пещера», шеф-повара и гурмана в одном флаконе. «Ну а чай?» — спросил, похоже на шпица, блондин. Я надменно вздернула подбородок и, копируя их высокомерие, ответила. «Безусловно, элитные сорта». «А конкретно?» «Меня несло. Я взяла лежащее на столе меню в тяжелом кожаном переплете, выпрямилась и, театрально прочистив горло, начала зачитывать с листа, делая длинные паузы. «Шупуэр банджань, молочный улун, красный чай из Дяньси». «Я понял», — прервал меня блондин. Он брезгливо скривился и едва заметно взглянул на свою подругу. Та моментально подхватила эстафету, ткнула тонким пальчиком с идеальным маникюром в лист с закусками. Поджала губы. «Входит ли в кляр для карамелизированных фруктов молоко?» «Непременно. Но если у вас есть желание, повар сможет заменить его на альтернативное или вовсе его убрать». Мне стало так легко. Теперь я смотрела на компанию за столом и забавлялась, как на викторине. Стендапе с элитными зрителями. «Скажите, а какого оттенка у вас мясо семги?» — спросила девица с длинными каштановыми волосами, похожая на гончую. И мне стало дико смешно, почти нестерпимо. Но, нацепив на лицо маску диванного эксперта, я закатила глаза. «Такого оттенка, который получается при постепенном интенсивном смешивании охры, кармина и большого количества белил, с добавлением синего на кончике мастихина для придания глубины». А потом я посмотрела ей прямо в глаза и добавила, словно тщательно подбирая слова для передачи истины. Даже подалась вперед и немного понизила голос. «Такого, знаете, лососевого цвета». На секунду за столом воцарилась тишина, а потом они начали смеяться. Первыми захохотали шпицы, потом к ним присоединилась парочка гончих. Даже блондинка, висящая на руке Ротвейлера, начала хихикать. А вот он — нет. И по тому взгляду, которым он меня окатил, я поняла, что теперь это война.